Действительно, Оленин ходил по двору, в то время как Марьяна прошла в ворота и слышал, как она сказала: «Постоялец-то черт ходит». Весь этот вечер провел он с дядей Ерошкой на крыльце своей новой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажженную свечу и за стаканом чая и сигарой слушал рассказы старика, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла, и огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, то стол и посуду, то белую стриженную голову старика. Ночные бабочки вились и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то исчезали в черном воздухе вне освещенного круга. Оленин выпил с Ерошкой вдвоем 5 бутылок чехиря. Ерошка, всякий раз наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без устали. Он рассказывал про старое житье казаков, про своего батюшку Широкого, который один на спине приносил кабанью тушу в 10 пуд и выпивал в один присест 2 ведра чехирю. Рассказал про свое времечко и своего няню Гирчика, с которым он из-за тереку во время чумы бурки переправлял. Рассказал про охоту, на которой он в одно утро 2 оленей убил. Рассказал про свою душеньку, которая за ним по ночам на кордон бегала. И все это так красноречиво и живописно рассказывалось, что Оленин не замечал, как проходило время. «Так-то, отец ты мой, — говорил он, — не застал ты меня в мое золотое времечко, я бы тебе все показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шашка гурда, кому выпить пойти, с кем погулять, кого в горы послать, Ахмед-хана убить — все Ерошка. Кого девки любят? Все Ерошка, — отвечал, — потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник, на все руки был. Нынче уж и казаков таких нету, глядеть скверно, от земли вот, — Ерошка указал на аршин от земли, — сапоги дурацкие наденет, все на них смотрит, только и радости. Или пьян надуется. Да и напьется не как человек, а так что-то. А я кто был? Я был Ерошка-вор. Меня мало по станицам, в горах-то знали. Кунаки-князья приезжали, я бывало со всеми кунак. Татарин? Татарин. Армяшка? Армяшка. Солдат? Солдат. Офицер? Офицер. Мне все равно, только бы пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мир сообщения. «Солдатам не пей, с татарином не ешь». «Кто это говорит?» — спросил Оленин. «А уставщики наши? А мулу или кадия татарского, послушай?» Он говорит: «Вы неверные геуры, зачем свинью едите? Значит, всякий свой закон держит. А, по-моему, все одно. Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть зверя, пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь», — прибавил он, помолчав. «Что фальшь?» — спросил Оленин. «Да что уставщики говорят? У нас отец мой Червленый, войсковой старшина, кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, — говорит, — трава вырастет на могилке, вот и все». Старик засмеялся. Отчаянный был. «А сколько тебе лет? — спросил Оленин. — А Бог я знает. Годов 70 есть. Как у вас царица была, я уже не махонький был. Вот ты считай, много ли будет? Годов 70 будет? Будет. А ты еще молодец. Что ж, благодарю Бога, я здоров. Всем здоров. Только баба-ведьма испортила. Как? Да так испортила. Так как умрешь, трава вырастет, — повторил Оленин. Ерошка, видимо, не хотел ясно выразить свою мысль. Он помолчал немного. — А ты как думал? — Пей! — закричал он, улыбаясь и поднося вино.